Глава 17. Совпадения. «Больше никого нет?» — спросил я, всматриваясь в черноту рощицы впереди нас. «Их было трое. Жаль собак. Что ты им плел вообще?» Виктория приподняла подстреленного за грудки и немного потрясла. Его голова безвольно моталась из стороны в сторону. «Да первое, что в голову пришло», — признался я. «Главное, что они не собирались в меня стрелять, когда стояли близко, пока не узнали во мне барона». «Хм, это уже что-то», — мадам управляющая, сбросив с плеча винтовку, хорошенько тряхнула парня еще раз. В этот момент к нам приблизился Антон. «Те двое мертвы». «Оба!» — в голос удивился я. «Но ведь я же ему... только руку!» «Вот тут кровопотери, похоже. Шок и все. Ни зажать, ни перетянуть некому было», — объяснил Антон. «Пара минут и готов». Я с ужасом подумал, что если бы пару недель назад такое случилось со мной, от нехватки крови я бы скончался еще быстрее, и никто бы даже помочь не успел. Но тогда я был в городе, а здесь тем более помощи не дождешься. «Так, этого надо привести в чувство. Не расходиться», — скомандовала женщина. «Ты же не высадил в него все, что было в пистолете?» «Нет, наверное, он же не автоматический». «Именно что? Тогда надо было предупреждать раньше». «Боже, на поле снова посветлело, и я заметил, как она морщится. Куда ты ему стрелял?» «В грудь». «Все пять разом. Это тоже может не очнуться». «А нет, в бронежилете». «Это хорошо?» — спросил я, стараясь не пропустить ни единого момента в том, как Виктория пыталась привести в чувство раненого. «Не его случай». Она придерживала его одной рукой, потом отпустила, уронив на землю. Пощупала пульс, едва заметно надавила на ребра. «Даже допросить некого!» — сердито воскликнула она и, выпрямившись, посмотрела на меня. «Да как же тебе?» Затем махнула рукой. «Охренеть просто!» — и отошла в сторону. «Что с ней?» — я посмотрел на Антона, который остался стоять рядом. «Вроде бы мы все правильно сделали». «Не в этом дело», — усмехнулся он. «Здесь такая цепочка совпадений». Теперь он принялся изучать последнее тело. «Черт, да ведь у тебя нет даже соответствующих навыков». «О чем ты говоришь? Это была самооборона, инстинктивно». «Не оправдывайся. Я ж говорю, совпадение. Тебе повезло». Антона позабавила моя недоверчивость, и он тут же продолжил. «С этим более-менее все понятно. Ты просто не знал, что твой коротыш бьет очередями, опустошая магазин на раз. У него даже один раз на курок нажмешь, а он успеет дважды выстрелить. Этим и удобен, когда нервы в порядке». «Нормально у меня все с нервами», — проворчал я, чувствуя, что сердце по-прежнему стучит в груди. «Еще скажи, что и первый умер, тоже из-за каких-то фантастических совпадений». «Да нет тут никакой фантастики. Ты наплел им про то, что ты дух барона, и напугал. Я тоже добавил, когда в голову одному из них попал. Но даже с такого расстояния я заметил, что один напуган. Понял, к чему я клоню?» «Угу», — закивал я. «Вот уж действительно совпадение. Анна хотела их допросить». «Да, только некого вот». «А среди них нет того, кто сбежал из избы у речки, той самой, куда нас собаки в самом начале привели?» «Нет, не было», — Антон вздохнул и указал на рощицу впереди. «Надо посмотреть, где у них стоянка была. Может быть, там удастся что-нибудь найти». На меня обрушилась усталость. Беготня за собаками, холодная земля в поле, нападение троих и переживания от близкой смерти отняли слишком много сил. Поэтому я медленно плелся за остальными, стараясь не спотыкаться о стебли. Не хватало еще растянуться посреди поля. Эйфория, связанная с освобождением Анны, постепенно улетучивалась. Девушка не успела толком прийти в себя и стать той Аней, которую я знал раньше, а вагон новых проблем свалился на голову одномоментно. Я был уверен, все это не просто так. У людей, которые похитили тело барона, была четкая цель – я. Только так они могли мне навредить. Указать на то, что я не настоящий. Или дать эту информацию тем людям, которые смогут ее использовать еще эффективнее. Но если с этим мне все было понятно, я никак не мог взять в толк, кто же стоит за происходящим. Я так погрузился в раздумья, что наткнулся на Викторию, остановившуюся передо мной. «Что ж ты?» «Тише, там кто-то есть», — негромко произнес Антон, и этого было достаточно, чтобы остудить пыл Виктории. Когда он замолчал, я услышал, как хрустнули ветки, а затем наступила тишина. Перекинувшись парой жестов, мои спутники по команде разошлись в разные стороны и скрылись в рощице, стараясь ступать так тихо, что я их не слышал вовсе. И тем не менее, где-то передо мной опять щелкнула сломанная ветка. Вряд ли это был четвертый. Он скорее бы пристрелил нас и все. Да и углубляться в лес было как-то страшновато, но любопытно. Я медленно переступал с ноги на ногу, опустил саблю вниз и развернул ее лезвием от себя. Если я споткнусь или распарю ногу, или еще чего похлеще, лучше от этого никому не будет. Потом повторил то же движение и, удостоверившись, что я тоже могу передвигаться практически бесшумно, шагнул в рощицу. И тут же пожалел об этом. Даже лунный свет толком не пробивался через ветки, поэтому я постоянно цеплялся то за ветки одеждой, то за корни и поросль обувью, и даже звякнул саблей. Выругавшись про себя, я неловко повернулся, задел ветку и начал искать опору для ноги, чтобы сделать шаг. Уперся на какой-то пенек, но он оказался слишком трухлявым. Я тут же съехал с него вперед, а саблю на всякий случай отбросил в сторону. Ясное дело, что шума я наделал немало, еще до того, как приложился спиной об этот же самый пенек. Удивительно только было, что он засопел и зашевелился. И тут же попытался вскочить, двигаясь на ощупь, но смог принять разве что сидячее положение. Когда на шум подбежали Виктория и Антон, в свете фонарей я увидел связанного человека с мешком на голове. Как только блеснула сабля, я подхватил ее и встал на ноги. Антон принялся развязывать шнурок на мешке, что был затянут на самом горле пленника. Стянул ткань, а потом вытащил кляп. «Нашелся, наконец, Андрей!» Виктория покачала головой. «Как тебя угораздило?» «Со спины зашли. Мы с Йоном как раз к могиле направились, но опоздали. А это кто с вами?» «Это наш новый барон», — ответила моя управляющая, а я махнул рукой. «Счастливчик!» — хмыкнул Андрей. «Хотел бы я быть на его месте». «Тот еще везунчик», — добавила Виктория. «Ты рассказывай, как все было, а то не ровен час подумаю, что ты с ними заодно был». «Да ты что?» — молодой парень оперся на руки и попытался встать, но Антон положил ему руку на плечо, не позволив сделать этого. «Эй, вы серьезно?» «Послушайте», — встрял я, — «разве...» «Тише, господин барон», — Виктория сделала легкий жест. «Позвольте третьему отделению самостоятельно разобраться с внутренними проблемами. Рассказывай все с самого начала. Вы направились к могиле. Когда? Во сколько?» «Сразу после полудня, как и было приказано». «Хорошо, дальше». «Мы с Йоном оделись наподобие местных попроще», — продолжал Андрей. Я посмотрел на него. «Не врал. Добротная одежка, без вычурностей». «Взяли короткие лопаты, чтобы спрятать поудобнее было. Дошли до нужного места, а там уже разрыто все». «И вы никого не видели?» — уточнила Виктория. «Нет, ни единой души. Специально осмотрелись даже. Никого не видели». «А землю? Земля свежая была». «Мы и следы их нашли, и понятно было, что копать буквально перед нами закончили. Но стоило нам отвлечься, они сразу появились». «Оба отвлеклись», — посуровила Виктория. «Вас же учат, как правильно действовать». Она отчитала сотрудника и потребовала. «Дальше. Сколько их было?» «Всего пятеро. Мы даже не успели подготовиться. Похоже, они прятались слишком хорошо, потому что оказались очень близко. Тело, которое они выкопали, заставили нести нас. В мешке, обычном, как для картошки». «И вы целой толпой прошли через деревню так, что вас никто не заметил?» «Они подгадали время так, что попали на вечернюю службу в церкви. Многие жители ушли туда, и в деревне почти никого не осталось». И, не дожидаясь новой просьбы, продолжил. «Дошли до домика у реки. Мы пока несли, и уже план у меня появился». «Что в этот раз вам помешало?» «Они сразу набросились на Йона, начали его расспрашивать. задавать вопросы о бароне, о том, кто сейчас здесь главный. И он им ничего не ответил. Почему они не пытали его? Решили, что он все равно им ничего не скажет, и нет смысла тратить время на пытки. Хотя вопросы задавали долго, минут 30, пожалуй. «Продолжай», — Виктория кивнула, и Антон убрал руку с плеча, позволив Андрею встать, чем он тут же воспользовался. «Может, они просто тянули время, пока стемнеет окончательно. Но один просто махнул рукой, и Йона закололи, для верности, перерезав горло. Скорее всего, его убийцу мы так и не нашли», — управляющая повернулась ко мне. «Ты не заметил, был ли среди тех троих левша?» «Не было», — уверенно ответил я. «Все держали оружие в правой руке». «Так, значит, еще двое с телом где-то впереди. Или...» «Лодка рассчитана на четверых. Значит, была еще одна». «Я не видел. Мешок мне надели сразу же. Но я слышал, что от причала действительно отошли две лодки, а у противоположного берега пристала только одна». «Поясни», — нахмурилась Виктория. «Как это понимать? Собаки взяли след, значит, и тело было здесь». «Я не слышал других голосов, кроме тех троих, что были со мной с момента, как вы оказались на этом берегу реки», — пояснил Андрей. «Мне кажется, что вторая лодка уплыла дальше». «Тогда все хуже, чем я думала. Собаки взяли след здесь, потому что от тебя все еще исходил трупный запах. Ты же нес тело в мешковине. Они хорошо подстраховались. Если только их лодка не перевернулась. Здесь опасные места». «Не может быть», — вырвалось у меня. «Здесь медленное течение и почти нет изгибов». «Это в твоем мире так. Здесь все иначе. Ты что, не изучал карту собственных владений?» «Клязьма не относится к моим владениям, поэтому я даже не проявил к ней никакого интереса. Я пожал плечами. Да и не сказал бы, что рядом с театром она как-то сильно отличается». «Потому что здесь искусственно расширили и скривили русло, чтобы замедлить ее скорость», — пояснила Виктория. «Зачем?» «Электроснабжение. Прежнее русло реки находилось чуть севернее, но тяжкий труд и большое количество тяжелой техники сделали свое дело. Получилась система, как под Владимиром, но здесь она двухкаскадная, с запасом и обводным каналом для сброса мощности». «Я понял только то, что здесь есть гидроэлектростанция, и больше ничего. Зачем кривить русло, если вода и так идет к плотине?» «Отвод избыточных потоков. Плотина от твоих владений расположена рукой подать. Неподалеку русло раздваивается. Отвод идет севернее, изогнутым руслом. Если взять южнее, негде будет высадиться». «Кажется, начинаю понимать. Но почему мы не преследуем их?» «Во-первых, мы не знаем, куда идти. Собаки мертвы. Во-вторых, они уже слишком далеко. Даже с мешком можно уйти далеко. А если добрались до дороги и транспорта, то не найдем и вовсе». «И что же, все кончено?» У меня душа ушла в пятки. «Нет, не кончено. Мы возвращаемся назад и ведем себя так, словно ничего не случилось. Старости мы должны новых собак. Придется тебе немного раскошелиться на них. А насчет дальнейших действий я подумаю. Может, придется немного ускориться».